Ксения Васильева. Клуб «Бомбино». Первая дорожка. Первые кассеты. Часть первая. Криминальное происшествие. Сентябрь. Квартира была большая, двухкомнатная, роскошно отделанная, но страшно захламленная. Казалось, что отсюда бежали срочно, от преступления. Следы его были видны во всем, в ужасных подробностях. Кровь на стенах, лужицы ее на полу, у тахты, на скатерти, будто кто-то вытирал окровавленные руки. Даже клок светлых волос зацепился за обивку кресла. Соседка, пришедшая в качестве понятой, ужаснулась и вскрикнула, прижав руки к щекам. Следователь строго посмотрел на нее. «Попрошу тишины», — сказал он как бы никому и в никуда. «Что здесь произошло?» — думал он. «Хотя что, понятно. Но как? Кто? Почему? Почему убили эту очаровательную женщину, которая никому, уж это ясно, зла не делала? Живой он ее не видел, как, впрочем, и мертвой. На фотопортрете, висевшем на самом престижном месте, над антикварным комодиком и напольной вазой с орхидеями, следователь увидел, какова она. Девочка со светло-пепельной челкой, в коротеньком мини, с тоненькими ножками подростка, в круглой синей шляпке английской школьницы. Следователь подошел поближе. Сколько ей здесь годочков? А кто же знает? Можно только догадываться или спросить. Ни паспорта, ни, естественно, денег, ни копейки буквально, ни сумки. И как будто у этой очаровательницы вовсе не было драгоценных украшений. Забрали? Или забрал? Пожалуй, обычное ограбление и мокруха, но при отсутствии трупа. Ничего интересного, но соседей опросить придется. Обычная рутина. Следователь был невысок, кудреват, молод, скорее моложав, потому что отстукало ему уже 35, а смотрелся на 25. Он говорил, что это идет от его имени и дня рождения. Звали его Касьян, и родился он 29 февраля, в Касьянов день. И день своего рождения он справлял раз в 4 года, но так, что все последующие годы шли и катились отголоски этого праздника. Был Касьян весельчак, кутила, любитель шумных сборищ и миленьких незатейливых женщин. Почему он пошел на юрфак, он и сам не мог бы ответить. Наверное, сказалась неизбывная любовь к детективной литературе. Но литература, дорогие мои, это вам не жизнь. И Касьян скоро так и понял. Непрезентабельность и морока, сотни бумаг и бумажек, и десятки ставших привычными трупов, как муляжи. И Касьян через пару-тройку лет отчаялся и стал просто госслужащим, который отбывает рабочие часы, как в обычной конторе. И никакие самые страшные случаи его уже не трогают. Разве только тогда, когда от руки убийцы погибали женщины. Материнское земное начало, суть земной жизни, как считал романтический все же следователь Касьян. Вот и сейчас, понимая, что убита очаровательная женщина, милая как внешне, так и внутренне, вон как рыдает ее муж, словно малый ребенок, Касьян зло клялся, что отыщет ее погубителей. Он взглянул на мужа. Он уже знал, что тот полковник, немалый человек в своем центре, да и в коммерческих структурах ни хрен моржовый, а вице, компании МакГор, принадлежащей ВПК. Интересно, что этот полковник продает? Стратегическое сырье или новые технологии? А может, танки своим ходом в загранку гонит? Впрочем, что гонит, то и гонит. Касьяну-то что? Ну, видно, безбедно проживала эта бездетная парочка. И что не безинтересно, отдельно. Две их квартиры, сотворенные из одной четырехкомнатной, объединялись межквартирной толстой дверью, запирающейся на ключ. Сейчас дверь была взломана. Полковник сказал, что ключа у него не было. Ключ только у Кики, прошептал он горестно. Звали его Юрий Федорович. Роста он был большого, с достаточным брюшком, зачесанной на плешку темной жиденькой прядью волос, поблекшими от слез какими-то детски обиженными блекло-голубыми глазами. Он все время пошмыгивал покрасневшим носом и утирался платком. Лицо у него было круглое, как луна. «Сам ты ее, дружок, и грохнул», — подумал вдруг Касьян, и полковник, будто прочтя его мысли, сказал, обиженно всхлипнув: «Вы, надеюсь, не думаете, что это...» — он замялся. «Что это я?» Дальше он не продолжил. Касьян неопределенно пожал плечами и сказал, никак не ответив на его высказывание: «Прошу вас, Юрий Федорович, пройдите к себе, немного успокойтесь. Мы с вами еще побеседуем». Полковник, в который раз утерев лицо большим кипельно-белым платком, кивнул и вышел, тихо прикрыв дверь, давая этим понять, что он не обиделся, а вполне разделяет тяготы Касьяновой работы. Касьян повернулся к соседке. Это была не дурненькая блондиночка средних лет. Она назвалась Еленой Михайловной Шушпановой и замолчала, с нетерпением ожидая вопросов следователя. Уж ей было что сказать. Это Касьян понял и, положа руку на сердце, не очень обрадовался. У таких свидетелей зерен от плевел не отделишь. Потому что зерен там котик напикал и еще лапочкой затер. Сплетни, наветы, домыслы дамочки, попавшей в шикарную ситуацию расследования и оказавшейся востребованной. «Расскажите, Елена Михайловна, что вы знаете о своих соседях?» «Простенько так», — сообщил Касьян. И пошло, полилось, забурлило, как мутный весенний паводок, несущий прошлогоднюю листву, сучья и даже тряпки и прочий городской мусор. Оказалось следующее. Гордеевы, полковник с женой, приехали сюда 3 года назад, сделав невиданный евроремонт. «Так теперь называется», — пояснила соседка. 4 комнаты разделили на 2 квартиры. Ей 2, ему 1-комнатную. Отдельные, с разными входами. И тут Елена остановилась и выразительно посмотрела на следователя, как бы приглашая его возмутиться вместе с ней, чего он не сделал и чем вызвал Елену на недовольство. И много суши она продолжила, что Александра Константиновна, полковница, была женщина, мягко говоря, странная. «Хотя о покойниках плохо не говорят?» — смутилась, полуспросив Елена. «Говорят, говорят», — хотелось подбодрить ее Касьяну, но он стойко молчал, не нарушая течения рассказа. В общем, из-за всей сумятицы, сплетен и прочего, толкового, как он и предполагал, Касьян вынес мало. Жили раздельно, Александра Кика не работала, ничего в доме не делала, ходила к ним домработница. А имела эта Кика все, что душе угодно — машину, деньги, свободное всегда время, наряды. А ведь Юрий Федорович — такой приятный человек, к тому же крупный работник и интеллигент в полном смысле этого понятия. Таково было мнение Елены Михайловны. Значит, перевод такой на понятный язык. Он замечательный, чуть ли не 8-е чудо света, женился на девице с блядскими наклонностями, всем ее обеспечил до ушей. А эта Кика, тут Касьян подумал, на редкость дурное имечко. Интересно, кто его придумал, полковник или сама Кика? Неблагодарная тварь. На всю холю и лелею мужа не отвечала и, по всей видимости, ему еще и не давала, а давала кому-то постороннему, кто ее не только не обеспечивал и не холил-лелеял, а сам тянул из нее. «Вот тут, друг мой, похоже, собака и зарыта», — обрадовался Касьян, уже ласково глядя на Елену, которая продолжала вещать теперь о беспородности так называемой Кики. Но он этого уже не слушал и не слышал. Голова у Касьяна гудела от резкого, ставшего визгливым, голоса Елены. Она поняла, что кайфу приходит конец. Следователь заметно перестает интересоваться ею. «Надоело меня слушать», — подумала Елена. «Сплетни, мол, и досужий бабский треп? Ладно, пусть разбирается сам. А она, Елена, могла бы еще кое-что рассказать, но промолчит.